если пользоваться им правильно и умеренно. Больше всего это относится к холодной воде, будь то колодезная, ключевая, речная вода и так далее. Во всех тех случаях, где не указывается прямо теплая вода, под словом «вода» мы подразумеваем холодную воду. При этом я держусь выведенного из опыта правила. Чем холоднее, тем лучше. Здоровым я советую для обливания зимой примешивать в воду снег. Не упрекайте меня в суровости, а примите во внимание кратковременность моего применения холодной воды. Кто раз решился на него, будет придерживаться его всегда, отбросив всякие предрассудки. Только что начинающим водолечение, слабым, особенно молодым и старым лицам, больным, боящимся холода, людям, имеющим мало природного тепла, малокровным и, наконец, нервным, я охотно позволяю в зимнее время для начала пользоваться теплыми ваннами и душами 17-19 градусов. И мух ведь я заманиваю медом, а не солью или уксусом. Пользование теплой водой должно быть определенной продолжительности при известной температуре. Для каждого отдельного случая существуют точные правила. Температура считается по реомюру и обозначается буквой «Р». Примечание. В настоящем издании всюду температура указана по Цельсию. Вкратце укажу еще, как должно держать себя до, во время и после применения холодной воды. В третьей части этот вопрос подробно разработан. Никто не должен во время озноба, лихорадки и тому подобное пользоваться холодной водой без особого на то разрешения. Холодную воду должно применять по возможности быстро, однако без страха и не спеша. При раздевании и одевании не должно быть никаких проволочек вроде медленного застегивания, завязывания. Все эти побочные работы можно проделать тогда, когда все тело уже достаточно хорошо закрыто. Так, например, холодная ванна вместе с раздеванием и одеванием должна длиться не больше 4 минут. Для этого нужна только некоторая сноровка. Если указано применить тот или иной способ водолечения 1 минуту, это значит, что нужно здесь тратить самое короткое время. Если указано 2-3 минуты, следовательно, холодная ванна действует продолжительнее, но не дольше указанного времени. После холодного купания не следует досуха вытирать тело, за исключением головы и рук, чтобы при одевании не замочить платье. На мокрое тело надевают сухую рубашку и прочее платье. Делать это следует по возможности быстро, чтобы не дать высохнуть сразу мокрым местам. Такой способ кажется большинству странным, потому что, по их мнению, они целый день будут мокры. Но прежде чем думать так, пусть они испробуют это. Они сейчас же почувствуют, почему хорошо и полезно не вытираться. Вытираясь, мы производим трение. А так как невозможно тереть повсюду с одинаковой силой, то в различных местах трением вызывается неодинаковая температура кожи, что для здоровых не имеет почти никакого значения. Для больных же и слабых часто очень много значит. Не вытираясь, мы способствуем правильному, равномерному и быстрому распределению природного тепла. Этот процесс можно сравнить с тем, который происходит, когда брызгают водой на огонь. Внутренняя теплота тела пользуется находящейся на наружных покровах водой как материалом для быстрого образования более интенсивного тепла. Как уже сказано, дело идет об одной лишь попытке. Я строго предписываю одевшемуся делать после купания, какого бы рода оно ни было, движение. Все равно, работая или гуляя до тех пор, пока все части тела не высохнут и не достигнут нормальной температуры. Сначала можно быстро ходить, а когда станет уже тепло, несколько медленнее. Человек сам прекрасно чувствует, когда наступает нормальная температура тела, и тогда можно прекратить движение. Пациенты, которые быстро разогреваются и легко потеют, должны с самого начала ходить медленно, но зато несколько дольше, и не должны разгоряченные и вспотевшие садиться, даже в теплой комнате, потому что тогда непременным следствием явится катар.